Глава седьмая. Всадник на диковинном коне. Король королей Сварог Барк давненько уж неторопливо прохаживался по янтарному залу Латеранского дворца, несмотря на пышное название, представлявшему собой не столь уж и большую комнату, отделанную янтарными панно и мозаиками и служившую еще одним малым кабинетом. Сунув руки в карманы роскошных королевских портков из редкого и дорогущего шамахайского бархата, меланхолично напевал под нос: «На диване, на диване, на диване мы лежим, художнички. У меня и у баклаги протянулись ноженьки. В животе стучат пельмени, как шары бильярдные. Дайте нам хоть рваных денег, будем благодарны». И время от времени косился на отделанный янтарем стол, где преспокойно лежал массивный треугольный предмет, напоминавший наконечник копья с выпуклыми гранями. «На диване, на диване, на диване тишина раздалась, у меня и у баклаги жизнь оборвалась». Просмотренные два дня назад секретнейшие фильмы о двух несчастных планетах его сейчас нисколечко не задевали, и вспоминать не стоило. В адских пейзажах Тетры не было ничего загадочного, а тайна Нереады оказалась столь неприступной, что и думать о ней не следовало. Он не считал себя настолько гениальным, чтобы решить, будто смаху раскроет загадку, над которой 5000 лет ломали головы поколения неплохих специалистов. Да и о том, как черные камни попали на Талар, гадать пока не стоило, от них не усматривалось никакой угрозы. Работали себе помаленьку в руках Бетты и Кадарата, выполняя нехитрые функции. А вот Горрот... Но тут не продвинуться ни на шаг. Как пела когда-то Тарина Тареми: «А нам и горе не беда, глядим героями, из ниоткуда в никуда однажды строили». Вот именно, все следы, вплоть до нынешнего момента, вели из ниоткуда и обрывались в никуда. Ну, насчет ниоткуда, конечно, не совсем верно, но что касаемо никуда, попадание стопроцентное. Лбом в стену, хорошо, хоть уперлись, а не треснулись. Остановившись у стола, он уставился на талисман, в котором якобы до сих пор был заключен Горлок, магический конь давным-давно исчезнувшей расы, способный носиться по древним дорогам. И пребывал там, как ему сказал радужный демон, миллионы лет. Сколько именно, демон не знал и сам, а уж Сварог тем более. Бабка Грельфи, заявившая, что вещица невообразимо древняя, никакой ясности не внесла. И вот тут-то начинается тягостное размышление. То, что он задумал и старательно готовил двое суток, предусмотрев, не без советов Винтагара, конечно, кажется, все, что только способен предусмотреть человек, но для успеха предприятия, или хотя бы его притворения в жизнь, требовалось попасть на древние дороги. Вот он, талисман. Однако с некоторых пор он стал чертовски осторожен и подозрителен, или попросту повзрослел окончательно, и не кидался, очертя голову, в любую дверь, на которой было написано «Тайны и загадки». Не так уж и давно, во времена своей насыщенной легкими приключениями юности, Сварог, не колеблясь, быстренько проделал бы все необходимые манипуляции. Теперь же он чуть ли не полчаса бродил вокруг стола в тягостной задумчивости. Потому что случиться могло что угодно. С магическими предметами, пролежавшими миллионы лет, точнее, с их содержимым, могло, как соглашалась Грельфи, произойти самое непредсказуемое. В лучшем случае взлетит и растает струйка дыма, а то и того не произойдет. В худшем, вместо горлорга оттуда вылезет или попрет нечто такое, что и головы не сносить. Бывали печальные примеры с гораздо более молодыми находочками. И, наконец, нет полной гарантии, что радужный демон ему не наврал, чтобы отвязаться. Хотя, с другой стороны, Сварог ему тогда открытым текстом намекнул: «Обманешь, радужный ты наш, вернусь и размечу твой курган до основания». Демон вроде бы прекрасно это уяснил, но опять-таки мог подсунуть такое, что возвращаться и мстить будет просто некому. Одним словом, ситуация головоломная. Но и тянуть до бесконечности нельзя. Другой возможности, другого следа нет. На древние дороги идти необходимо. Так что самое пора рисковать. Распечатать бы эту штуку где-нибудь в чистом поле, чтобы она была под прицелом дюжины серьезных стволов, Но нельзя. Никто пока не должен знать, что у него есть возможность проникать на древние дороги. При некоторых обстоятельствах поведение канцлера предсказать решительно невозможно. Пора, однако. С тяжким вздохом, еще раз напомнив себе, до чего он везуч и удачлив, Сварог подошел к столу, зачерпнул ладонью из широкогорлого глиняного кувшина речной воды. Радужный демон наставлял, что в первый раз до знакомства без ритуала не обойтись, и горшок непременно должен быть глиняным, а вода проточной, ни в коем случае не колодезной, не озерной, на худой конец сойдет и озерной, но из такого озера, куда непременно впадает или вытекает река, но может и не получиться. И вода, осторожно вылитая Сварогом на талисман, повела себя странно, не растеклась, не стекла на стол, а покрыла всю поверхность камня множеством круглых капелек, посверкивавших как ртуть. Неизвестно, как это расценивать, и о мелочах демон не распространялся. И тогда Сварог, затаив дыхание, громко произнес три не особенно и длинных фразы, неторопливо, медленно выговаривая неведомые, что означавшие слова, сочетание букв оказались чертовски непривычными. Отступил на пару шагов к распахнутому окну, куда в случае чего можно было, забыв о королевском достоинстве, в два счета сигануть. Янтарный зал располагался на первом этаже. Опять-таки, согласно наставлениям демона, лучше всего стоять прямо на земле и талисман на землю положить, но если нет такой возможности, то находиться не выше первого этажа, и под комнатой не должно быть подвалов. Началось. Ничего страшного либо интересного не произошло. Камень окутался облачком сероватого дыма, и этот дым стал распространяться вверх, вниз, в стороны, колышась причудливыми извивавшимися и переплетавшимися струйками, образуя этакий занавес, будто он был заключен между двух невидимых высоких стекол. Образовал почти правильный квадрат, примерно 3 уарда на 3, а потом попросту исчез, словно повернули некий выключатель. Вместо стола и противоположной стены перед Сварогом предстало ограниченное тем же струящимся дымом пространство, размером не особенно и отличавшееся от стойла в конюшне. Огромная коробка из дыма, без передней стенки, только вот пол не из дыма, напоминает больше лужайку, поросшую густейшей темно-зеленой травой. Не обманул, надо же. Он стоял там, внутри, головой к Сварогу, как спокойный конь в стойле, размером примерно с рослого коня. Горлорк все же на привычного коня походил мало, очертания туловища, ног, шеи, в общем, напоминают конские и весьма, однако круп, примерно до половины боков, покрыт темно-желтыми круглыми плитками, каждая в концентрических тонких черных линиях и больше всего похожа на черепаший панцирь, только плоский. Все остальное тело и ноги, и шея покрыты кудрявой черной шерстью, напоминавшей каракуль. Ноги заканчиваются не копытами, а тремя толстыми пальцами, покрытыми теми же плитками, только размером уже с монету, а на спине и боках с блюдца. Длинная массивная морда больше похожа на черепашью. Совершенно черепаший клюв, на вид роговой. Грива черная, словно бы аккуратно подстриженная густой щеткой. Хвост тоже черный, но куцый, длиной в пару ладоней, этаким конусом. И все же это диковинное создание отчего-то не вызывало отвращения. Никак нельзя сказать, что оно уродливо, монструозно. Горлорк красив какой-то своей, совсем другой красотой, навсегда исчезнувшего, невообразимо древнего мира. Почему-то так и чувствовалось. «Так вот ты какой, северный олень!» — пробормотал Сварог, стараясь не делать лишних движений. Горлорк неотрывно уставился на него огромными желтыми глазами с вертикальным кошачьим зрачком. Решительно невозможно определить, какие эмоции это создание сейчас испытывает. Неизвестно, какое у него выражение морды, когда оно злится, радуется, скучает. Демон и в эти детали не вдавался. Сварог стоял неподвижно. Горлорк, не сводя с него глаз, притопнул правой передней ногой и, не разевая пасти, испустил нечто вроде короткого вороньего карканья. «Господи, пронеси!» — подумал Сварог. Осторожно сделал шаг вперед, еще один, еще. Встал рядом с шеей, и клювастая черепашья морда тут же повернулась к нему, шумно понюхала. В голове промелькнуло: «Сейчас как? Цапнет, зараза!» Придая высокими, шерстистыми, похожими больше на собачьи ушами, Горлок вновь каркнул, и Сварог каким-то озарением ощутил исходящее от животного недоумение. Ну да, впервые в жизни увидел человека, и неизвестно еще, кто кому кажется более диковинным. Не похоже, чтоб собирался кусануть. Пахло от него странновато. Никакого смрада, обычный запах чистой шерсти и здорового тела животного, но непривычный, незнакомый. Так могло бы пахнуть время. Ну что же, значит, по всем правилам, коли пока что идет согласно обещанному, Сварог извлек кинжал из ножен и легонько черканул острием там, где наказывал демон, аккурат в том месте, где роговая морда смыкалась с кучерявой шерстью на шее. Горлорг чуть заметно встрепенулся, но остался стоять спокойно. Там, где кольнул Сварог, медленно выступила капля темно-синей крови размером с крупную вишню. Приободрившись, Сварог полоснул себя острием кинжала по мякоти большого пальца левой руки, и когда выступила достаточно большая капля крови, прижал руку к шее диковинного коня, потер, смешивая красную и темно-синюю кровь, опустил руку, ранка была покрыта смесью неопределенного цвета, как и то место на шее Горлорга. Спохватившись, бросил кинжал в ножны, поднял левую руку к морде, черепаший клюв слегка приоткрылся, выполз широкий синеватый язык, прошелся по руке Сварога. Исчезли и смешавшаяся кровь, и сама ранка. Ага, Сварог провел пальцами правой руки по конской шее, там тоже исчезли и кровь, и ранка. Облегчение оказалось таким, что ноги едва не подкосились, и недолгое время имело место противная дрожь в коленках. Заработала. — Ну что, животина? — спросил он севшим голосом. — Провели боевое слаживание. Коротко каркнув, Горлорг опустил ему морду на плечо. Ясно было, что все в порядке. Сварог посмотрел направо. Там и точно лежали седло с уздечкой, чуточку непривычного вида, но, судя по всему, да и вспомнив скелет, ноги и задница прежнего хозяина не особенно отличались от человеческих, так что проблем не будет. И седло, и уздечка из черной, тонкой, хорошо выделанной кожи, украшены накладками золотого цвета, то ли неведомые буквы, то ли просто орнаменты. Заседлать Горлорга оказалось не труднее, чем обычного коня, и уздечку надеть оказалось так же легко. Удила наличествуют, значит, конек с норовом. Ну да, а последнюю манипуляцию следует проделать уже сидя в седле, иначе останешься тут один, а он радостно умчится. Подтянув предварительно под свою ногу массивные, вроде бы серебряные стремена, Сварог привычно вскочил в седло, крепко сжав левой рукой поводья, взял свободно болтавшийся ремешок с затейливым крючком золотого цвета, а может и золотым, и решительно защелкнул его в налобной бляхе, прочно державшейся на двух боковых ремешках. Все вокруг окуталось туманом. Сварог крепко стиснул ногами конские бока, ухватил поводья обеими руками, и вовремя Горлорг рванулся вперед, будто пущенная из лука стрела, так что неумелого наездника моментально вынесло бы из седла. Туман рассеялся, по обе стороны появились знакомые деревья со светло-коричневыми стволами и темно-сиреневыми кронами. Под странными копытами Горлорга мелками уложенные елочкой серые каменные блоки и сероватое, словно затянутое облачной хмарью, небо, без солнца над головой, и закругленные серые бордюры по обе стороны, и верстовые столбы, древние дороги. Горлорг шел галопом, то и дело испуская длинное, переливчатое карканье, в котором чудилась радость, даже ликование. Ну да, это все-таки живое существо, и реакции у него те же, что у застоявшегося на конюшне скакуна, слишком долго лишенного простора. Понимая то, Сварог дал коню время отвести душу, проскакать, по прикидкам, пару-тройку лиг, а потом принялся помаленьку натягивать повода, останавливать. Совершенно как обычные кони, Горлорг поначалу артачился, но Сварог довольно быстро привел его к порядку, пустил шагом, удовлетворенно подумав: «Мы как-никак гейры-лошадники, у нас не забалуешь». Недовольно, утробно фыркая, поматывая головой, Горлорг все же послушно двигался шагом. Тут, конечно, и удила свою роль сыграли, не одно лишь умение Сварога обращаться с норовистыми лошадьми. Вокруг, как и в прошлый раз, стояла тишина. Ну вот, теперь надо сосредоточиться и делать, как учил демон. Не обманул все-таки реликт радужный. Положив правую ладонь на голову коня меж ушей, он как можно более четко постарался вспомнить то место, каменную плиту с загадочным знаком, вертикальную строчку из 7 иероглифов пониже, лесенку из 3 невысоких каменных ступенек, чтоб так и встало перед глазами. Горлорк встрепенулся, дернулся всем телом, ударил передними ногами по камню, с коротким карканьем резко развернулся, едва ли не на месте, помчался в противоположную сторону. Похоже, сработало. Сначала шел просто галопом, потом сорвался на такую скорость, что верстовые столбы, казалось, пролетали мимо, как густой чистокол, а, скорее всего, так оно и было. С невероятной прытью несся конь, по обе стороны вместо деревьев тянулись лишь смазанные полосы. Ну да, конечно, конь древних дорог — это его места, он здесь как рыба в воде. Время от времени Горлорк испускал короткое ликующее карканье, да и Сварога подмывала вопить от восторга, от того, что все сложилось так здорово. Он удержался только потому, что не знал, как отреагирует на человеческие крики конь. «Ничего, свыкнемся, приладимся, получше узнаем привычки друг друга». Слева у бордюра мелькнуло и тут же осталось за спиной совершенно непонятное разноцветное пятно, кто-то встречный, но что это за путник и какого он облика разглядеть при таком аллюре попросту не удалось. Ослабив поводья, держась левой рукой за луку, Сварог без труда удерживался в седле. Горлорк несся на бешеной скорости, но удивительно ровно и плавно, с некой чуточку механической размеренностью, так что усидеть было легко. Бух ты мой! Столько лет талисман пролежал без пользы. Давно пора было это сделать. А, впрочем, не было жизненной необходимости. Получилось бы только утоление любопытства, и все. Зато теперь... Неизвестно, сколько времени продолжалась бешеная скачка, но настал момент, когда Горлорк начал понемногу сбавлять бешеный бег. Верстовые столбы уже не пролетали мимо, а размытые полосы по обе стороны дороги вновь стали деревьями, а там конь перешел на крупную рысь, значит, совсем близко. Навстречу слева двигалось что-то странное, зеленая с золотом карета, непривычных очертаний, без оглобель и лошадей, самостоятельно катившая с едва слышным глухим жужжанием. Ступицы колес временами испускали пучки синих искр. На облучке сидел, держа два изогнутых рычага, несомненно, человек, вот только одет странно и незнакомо, да лихо закрученные черные усы не под носом расположены, а начинаются выше ноздрей. Ну что ж, кто тут только не бывает, дорога общая. Перед тем, как они разминулись, странноусый приложил руку к своему синему круглому колпаку, несомненно приветственным жестом, и Сварог ему вежливо поклонился. Тихие, спокойные места, вежливые странники. Не похоже, чтобы здесь обитали какие-то чудища, просто хищные звери или разбойники, хотя исключать нельзя. О древних дорогах кружит масса россказней, но большинство из них, если не все, наверняка сочинены теми, кто здесь не бывал. Пока что Сварог не увидел здесь ничего из того, о чем болтали или писали иные авторы, якобы научных трактатов, но, что характерно, никто не говорил и не писал о реальности, уложенных елочкой каменных брусках, бордюрах, деревьях, верстовых столбах. Иные повествования были настолько красочны и увлекательны, что по сравнению с ними реальность казалась невероятно скучной. Ну, так частенько обстоит со сказками и реальностью. Ага, Горлорк пошел вовсе уж медленно. Вертя головой, Сварог вскоре высмотрел слева и плиту с иероглифами, и лесенку, уходившую от нее в лес, неширокую утоптанную тропинку, повернул туда коня. Горлорк одним великолепным прыжком соскочил с дороги на утоптанную землю, пролетев над невысокой каменной лесенкой. Сварог пустил его по тропинке неспешным шагом, напрягшийся, собранный, готовый к любым неожиданностям. Неизвестно, как его тут могут встретить во второй раз, пирогами или колотушками. При нем были меч, кинжал и бластер. Правда, неизвестно, будет ли здесь действовать бластер и те заклинания, которыми он располагал. Этого ему никто рассказать не мог, и в книгах не было. Точнее, рассказывали, писали много, всяк на свой лад, но поди догадайся, где истина. Коли уж дороги выглядят совершенно не так, как их описывали, всему остальному тоже особой веры нет. Вот оно, спиленное дерево, из которого люди Вингельта делали оружие. Вот и желтоватые холмы меж деревьями показались, вот и обширная поляна, вот и небольшое, почти круглое озерцо с темной спокойной водой, вернувшие ему человеческий облик, тропинка ведет влево за холм. И вот он впереди, аккуратный домик в два этажа, каменный, с высокой узкой крышей, крытой коричневой черепицей, крыльцо с не особенно и вычурными перилами, по обе стороны от него большие клумбы с таларскими цветами, выглядят столь же ухоженными, как в прошлый раз. Дверного молотка он прекрасно помнил, нет.